Глава 17. Знакомство со стихией огня. А праздник шел своим чередом. Время летело незаметно. Вот уже и сожжение колеса началось. Хороводы вокруг него с песнями-приговорами. После победы над Кудьяром в танцевальном состязании Кир участвовал почти во всех конкурсах. Несмотря на то, что кудесник так и старался поддеть мальчика, Кир лишь посмеивался над его потугами, не возымевшими результата, и азартно влезал во все соревнования. Независимо от того, проигрывал он в них или выигрывал, настроение Кира было великолепным. Разок его выручил Зар, когда Кудьер в очередной раз предложил испытать Кира, теперь уже в меткости. И вот тут, несмотря на все предосторожности и нежелание показывать свое умение, вклинился Зар. «А что это? Вы постоянно Ведоса да Ведоса вызываете. Че я, хуже что ли? Я, может, тоже поучаствовать хочу». Кудьер, как всегда, посмотрел на отрока сверху вниз и прошипел. «Ну что ж, хочешь посмешищем быть? Не буду задерживать». Желающих испытать себя в меткости собралось человек 20, среди которых Зар был самым молодым участником. Некоторые его подбадривали. «Не бойся, мол, у тебя все впереди!» Зато Кудьяр так и пытался его уколоть. «Да судя по результатам на наших тренировках, ты вылетишь в первом же туре. Да об тебя наши мастера ноги вытрут, как о тряпку половую». Зар с помощью поддержки друзей, хоть и с трудом, но сдерживался. Но вот объявили первый тур. Затем пришло время второго, третьего. Причем каждый последующий тур так или иначе усложнялся. Если в самом начале участникам нужно было всего лишь попасть в цель с небольшого расстояния, то впоследствии предстояло выбить определенное количество очков. Затем мишени удалили на большее расстояние. Далее или передвигались мишени, или самим участникам нужно было метнуть нож в кувырке или в сложном финте. От тура к туру, с каждым броском Зара, у Кудьяра глаза все больше и больше выкатывались из орбит. А челюсть отвисала все ниже и ниже, ведь на занятиях он не блистал особой меткостью, а здесь держался в числе лидеров. К последнему туру вышли 3 человека. Конечно же, с участием Зара. Результат оказался поразительным. Зарубик занял почетное 2-е место, что было встречено массой поздравлений. Кудьяр же только хмурился в бороду. Недолгое праздничное застолье снова сменили разнообразные игры. Особенно Киру понравились 2 игры. Одна называлась «Дуга». Участвовали ребята от 10 лет и старше. Необходимо было пролезть под дугой, стоящей на земле так, чтобы не упасть самому и не уронить дугу. Вторая – моргалочки. Участники становились в круг попарно – девушка-юноша. Так, чтобы один человек стоял впереди другого. Один участник оставался без пары. Его цель – переманить к себе кого-нибудь из стоящих во внутреннем круге, незаметно дав знак. Задача игроков, стоящих во внешнем круге, заметить это и вовремя удержать свою половинку. Тот, кто не удержал, водит. А вот на следующей игре Кудьяру все-таки удалось поставить Кира в неловкое положение. Игрокам предлагалась эстафета, но не простая, а на ходули. Было набрано 3 команды, но в 2 из них не хватало по одному участнику. «Ну что же ты, Ведос? Я помню! Ты сам как-то заикнулся, что передвигаться на ходулях не так уж и сложно. Это твой шанс проявить себя!» «Давай, Ведос, не бойся!» — послышались крики с разных сторон. Так я и не стоял на них ни разу. Я даже не знаю, с какой стороны к ним подходить, — оправдывался Кир. — Поможем! — раздавалось вокруг, а прямо на ухо прозвучало. — Ну что, струхнул? Слабак! Это тебе не языком трепать, — извил Кудияр. — Ведас, давай быстрей! Только тебя ждем! Вставай вот сюда, последним! Пока очередь подойдет, посмотришь, что да как. Неохотно Кир поплелся в конец колонны. Бус скомандовал, и эстафета началась. Вокруг улюлюкали, кричали, подбадривали, смеялись. Всем было весело, но только не Киру. Мальчишка стоял как на иголках, желая исчезнуть или стать невидимкой. Со стороны казалось, что заскочить на ходули проще простого. Но как оно выйдет на самом деле, мальчик и не представлял. Как бы не хотелось Киру увильнуть от участия в состязании, пришла и его очередь. Ему в руки впихнули ходули, и, немного помедлив, он попытался на них запрыгнуть. Вроде получилось. Но пройдя пару шагов, Кир не удержался и упал. Попробовал снова. И опять неудача. Каждый раз, пройдя 1-2 шага, он терял равновесие и падал с подножек. Он вновь запрыгивал и снова сваливался. Те две команды давно уже закончили соревнования. А Кир все прыгал и прыгал на ходули. Ковырялся, спотыкался, плевался, обливался потом. И вот, наконец-то, он достиг финиша. Вокруг раздавался смех. В качестве поддержки его похлопывали по плечам. Но от этого Киру было не легче. Одно дело подвести одного себя, а совсем другое — команду. Зато Кудияр сверкал, как медный грош. Он весь лучился, светился и искрился, подходя к разочарованному мальчику. «Что ж тебе сказать, Ведас? Могу только предложить тебе помощь в качестве дополнительных занятий по ходулеходству». «Занятия?» Словно в бреду отозвался Кир. «Зачем они мне нужны, ваши ходули?» Выйдя из ступора, спросил он. «Как это зачем? Для общего развития». «А пошло бы оно, ваше общее развитие, куда подальше!» Не сдержавшись, огрызнулся Кир. «Во как!» — поднял Кудияр брови вверх. «И это за все добро, что я для тебя сделал?» — посетовал он. Кир упорно молчал. Он не чувствовал себя виноватым. Кудияр всего лишь добился того, чего добивался в течение всего дня. «А за твою неблагодарность попотеть тебе придется на славу!» «Нашел, чем испугать!» Пробубнил себе под нос Кир. А тем временем на улице совсем стемнело. Костер и колесо давно прогорели, оставив после себя немалую кучу горячих углей. Словохотец и добрознах, взяв в руки грабли и лопату, начали их разравнивать. К ним присоединились еще несколько старцев. Совсем скоро у них получилась огненная дорожка длиной 10 метров. Работа была закончена, и, встав у края дорожки, старцы начали разуваться. Вокруг захлопали в ладоши. Воздух взорвался возгласами. Я же, подтопта же!» Первым под этот звук пошел добрознах, затем словохотец, бус, еще какой-то старец. На все это действо наши друзья смотрели с восхищением. Кир и думать забыл про нападки Кудияра. Но вот за их спинами раздалось. «Ну, кто со мной? Может быть, наш мастер-метатель? Или неутомимый танцор? А может, гордец-одиночка рискнет?» От этого голоса головы наших друзей сами собой вжались в плечи. «Ну что еще нужно этому проклятому разбойнику? Неужели ему было мало того унижения и разочарования, которое уже испытал Кир?» «Вероятно, мало. «Что вам еще от нас нужно?» — спросила Повелевса. «Вообще ничего. Хожу вот, компанию себе подыскиваю. Скучновато мне одному. А что, нельзя?» Абсолютно невинным голосом задал вопрос Кудьяр. «Так кто со мной?» Кир прекрасно понимал, что так просто от кудесника не отделаться. И если никто из ребят не согласится на предложение Кудьяра, тот найдет способ поднять их насмех. «Что же ты, Ведас, слабоват? Со стихией огня познакомиться?» «Конечно, огонь! Это тебе не безобидная водичка!» «Стихия воды — это не безобидная водичка!» Не смог удержаться Кир. «Она может быть как мирной и служить во благо, так и разрушительной, непредсказуемой и губительной, впрочем, как и огонь». «Тогда почему же ты не боишься воды, но боишься огня?» «А я тебе скажу, почему. Ты слабачок, Ведас!» Кир глубоко и обиженно засопел. «Ну хорошо, Кудьяр, я пойду с тобой». Кир даже не заметил, как перешел с кудесником на «ты», но при одном условии. «При каком же?» Загорелись глаза Кудьяра. «Я скажу его, когда все закончится». Кир решил не торопиться с желанием и хорошенько его обдумать. «Ну, так вперед, Ведас!» Не глядя, идет ли за ним Кир, кудесник направился к разобранному кострищу. Их радостно приветствовали. Подойдя к углищам, Кудьяр предложил мальчику. «Давай, Ведас, покажи, на что ты способен!» «После тебя, Кудьяр», — ответил Кир. Кудьяр хмыкнул, пожал плечами и пошел по дорожке с горящими углями. Кудьяр, впрочем, как и все старцы и кудесники, которые проходили по углям ранее, шагал не спеша, словно прогуливаясь, и сейчас Кир внимательно следил за его движениями. Раньше мальчик уже видел нечто подобное по телевизору, но, наблюдая за кудесником, он понял, что имеющиеся знания не помогут ему повторить это. Вот Кудьяр спокойно достиг края дорожки, вышел на землю, немножко потоптался по ней и развернулся в обратный путь. А выкрики собравшихся вокруг зрителей тем временем не умолкали. И вот среди этих выкриков Кир отчетливо услышал голос Добрознаха. «Ты не смотри, как мы ходим». «Ну как же? Я и так не уверен, что смогу. Но только вот должен». «Сможешь, внучок, сможешь. Ведь мы все дети и внуки Божьи. Только большинство из нас забыли об этом. Ты иди, Ведас. У кого помыслы чисты, того Свидовидов огонь не жжет. Только шаги, в отличие от нас, часто и делай». «Твоя очередь, неутомимый танцор!» — с издевкой предложил возвратившийся Кудьяр. Больше оттягивать было нельзя, иначе Кудьяр засмеет. И мальчик ступил на огненную дорожку. Первые несколько шагов Кир изо всех сил боролся со страхом. Но вот первый страх отступил. Кир поймал темп выкриков «Я же, подтопта же!» и, вышагивая в такт, продолжил путь уже смелее. А вскоре на месте страха и неуверенности пришли другие состояния. Какого-то непонятного азарта, куража. Он чувствовал, как его ноги утопали в жаре углей. Но угли его не обжигали, и именно это придавало определенную эйфорию. А Кир тем временем приближался к концу дорожки. Он так же, как и Кудьяр, вышел с угольной дорожки на землю, развернулся и пустился обратно. Когда мальчику осталось сделать всего лишь пару шагов, он поднял голову и глазами отыскал Кудьяра. Киру очень хотелось увидеть на лице кудесника разочарование. Разочарование от того, что кудесник проиграл, что, несмотря на все его желание поднять Кира на смех, ему это не удалось. Ведь мальчик, преодолев еще одну черту страха перед Кудьяром, и тем более перед такой серьезной стихией, как огонь, принял вызов мастера и выдержал новое испытание. И Кир увидел это выражение, которого так ждал. Вот только показалось ли Киру, или это было на самом деле, но разочарование было каким-то ненастоящим, словно наигранным. И тем не менее, Кир обрадовался проигрышу Кудияра. Эта радость совпала с последним шагом Кира по углям. И именно этот шаг оказался ощутимо обжигающим для мальчика. Скривившись от боли и стиснув со всей силы зубы, чтобы удержаться от крика, Кир выпрыгнул на сырую землю и запрыгал на здоровой ноге. Кудияр был тут как тут. «Что, Ведас? Проиграл ты! Не смог пройти испытание!» «Почему это?» «Вот, что-то мне подсказывает, а именно, та нога, которую ты держишь на весу». «С моими ногами все в порядке». «Так ли это?» прищурился Кудияр. «Так». И Кир, изо всех сил, стараясь не скривиться от боли, поставил обожженную ногу на землю. «Как видишь, со мной все хорошо. А насчет желания, я его скажу, когда придет время. Сейчас же время позднее, и я думаю, что мне пора возвращаться в явь». Превозмогая боль и стараясь не хромать, Кир пошел к терему. Его тут же окружили его друзья. Девочки шли позади мальчиков, прикрывая их своими спинами. А Гордей и Заруба, подойдя к Киру с разных сторон, подставили ему свои плечи. Мальчики довели Кира до лазарета, где тому только и оставалось, что ждать там добрознаха. Знахарь явился почти вслед за ними. При виде добрознаха Кир хотел было встать, чтобы приветствовать его, но всего лишь дернулся с места и остался сидеть. «Да сиди уж, сиди. Видел я, как ты зубами-то скрипел. Спасибо тебе, дедушка. Там-то я не успел тебя поблагодарить. А у меня ведь все получилось. Только вот почему с последним шагом так вышло, не могу понять». «Не можешь ли? Скорее не хочешь». «Не хочу?» Кир вопросительно взглянул на старца. «Я не понимаю». «И понять, внучок, тоже можешь. Только опять же подумать и захотеть надо бы. Ты вспомни ситуацию ту, при которой произошло действие неприятное». Беседуя с Киром, добрознах ходил по комнатке, подыскивая подходящие баночки да колбочки. «Вот, нашел. Клади ноженьку свою, внучок. Немного потерпеть придется, но, думаю, справишься». С этими словами знахарь смочил в какой-то жидкости чистую тряпицу и начал промокать ею стопу мальчика. Вскоре тряпица стала буро-серого цвета, а обожженная кожа на стопе, наоборот, очистилась от угольной черноты. «Я слишком рано обрадовался своей победе над огненной стихией Кудияром», вдруг произнес Кир. Ты не просто обрадовался. Радость, конечно, была. Я не спорю. Я радовался не своей победе, а проигрышу Кудияра. Медленно прошептал Кир. Я злорадствовал, а не радовался. Догадался мальчик. То гордыня твоя была, внучок. В этот момент внимание над огоньком-то было утеряно, и световид, хоть и ослабленный, вышел из-под контроля. Наступила короткая пауза. В это время добрознах накладывал на стопу какую-то душистую мазь, состав которой, ориентируясь на запах, Кир тут же назвал. «Верно!» Радостно поддержал мальчика знахарь и аккуратно забинтовал ногу. «Твои способности прогрессируют!» «Спасибо, деда Добрознах, за все, а самое главное – за подсказку. Иди, внучок, завтра ноженьки полегче твоей будет».